может даже с другим, но мне на это плевать. Ты просто выходи, но я же знаю тебя. Ты как всегда бросишь все, ведь самый чистый кайф, где мы с тобой. Девочка, синие глаза, отпустил педаль тормоза, и теперь лечу по прямой с тобой. Это точно стоит того, я с тобой теряю контроль, нас ты дождь.